Тайна гибели Анжелики. Перед началом событий. «Как дела?» — спросила мама, глядя в зеркало и щурясь особенным образом на отражение. «Мама, ты только не волнуйся, но только без ужасов. Я спрашиваю тебя о том, как у тебя дела, и именно о них, понимаешь? Хотела бы услышать». Но Женя ничего не могла поделать с тем главным обстоятельством жизни, что у нее все шло вперемешку, и, как правило, на три дела приходилось не менее одного ужаса. Когда Жениной маме было 10 лет, на 3 года меньше, чем сейчас Жене, она сказала родителям: «Кто бы у меня ни родился, когда я вырасту, мальчик или девочка, я назову его Женей». Так и случилось. Но, может быть, имя, годившееся и для мальчика, и для девочки, наложило на Женю особую печать, и именно оно было повинно в том, что заставляло папу вопрошать дочь с негодованием. «Скажи мне, пожалуйста, ты девочка или мальчишка-бандит? Да как ты могла решиться проникнуть в мужскую раздевалку и отрезать у мальчиков пуговицы на рубашках?» «Но, папа, они нам в рюкзаки петарды засовывают, а они потом взрываются, и еще пакеты с водой, представляешь?» «Но это ведь мальчики, а ты девочка!» Папа продолжал убиваться. «Почти, добавим мы от себя, по-женски, во всяком случае, сильнее, чем мама, а у Жени в дневнике продолжали появляться записи. Поволчьи выла в классе. Бегала по подвалу с мальчиками и взрывала пистоны». «Ты учителей поэтами делаешь», — меланхолично заметила мама, расписываясь в дневнике. «В мое время писали просто: мешало вести урок или плохо ведет себя на уроках. А ты такое выкомариваешь, что они мучаются в поисках слова». Но это, конечно, было в детстве, класса до 5. Женю давно волновали совсем другие вещи. «Как могу я узнать, как у тебя дела?» «Дело в том, что...» «Так, начинается...» И в самом деле нечто начиналось. Но что именно, ни Женя, ни ее мама, которая отправилась по делам, так и не получив ясного ответа на заданный вопрос, еще не знали и даже не подозревали.